Глава 24. В лесу царили спокойствие и легкий сумрак. Солнечные лучи едва попадали в редкие просветы между зеленью крон. Арон ехал уже несколько часов, и с каждой последующей милей ему все легче становилось контролировать жажду. Первые минуты оказались самыми тяжелыми. Нестерпимо хотелось вернуться и сделать то, о чем он знал, будет жалеть до конца жизни. Но теперь магия солнечной крови больше не бурлила в нем, улеглась. Возможно, Мэль ошибался, и Арону не требовалось несколько суток, чтобы избавиться от чужеродного воздействия. Маг придержал коня, обернулся, глядя на тропу, ведущую к замку. Домой. Вернуться домой. Не ехать никуда, не быть в одиночестве, возвратиться к людям, таким живым, наполненным солнечным светом. Арон вздрогнул, потряс головой, пытаясь выбросить из мыслей искушающую картину. Нет, возвращаться не стоит. Пара ночей в лесу, ничего страшного. Здесь меньше вероятности кого-нибудь встретить и убить. Кроме того, Мэль пообещал, пока Арон не вернется, в лесу не будет патрулей. Монотонное движение успокаивало. Арон очнулся и осознал, что стемнело только когда конь начал спотыкаться, не различая неровностей тропы. Несколько минут спустя северянин уже сидел на небольшой поляне, удачно обнаруженной поблизости, и смотрел на языки ровного синеватого пламени. Посторонний наблюдатель удивился бы тому, что огонь висит в воздухе, но если бы тем наблюдателем оказался маг, он скорее поразился бы бездумному расходованию резерва его коллегой. Огонь прекрасно мог гореть и на хворосте. Арон вздохнул. Магии в нем все еще был переизбыток. Пламя забирало лишь ничтожную долю чужой силы. Северянин снял с коня первую дорожную сумку, вытащил припасы и несколько минут с отвращением рассматривал свежий хлеб, копченое мясо и сыр. Есть не хотелось. Совсем. Для пробы Арон откусил немного хлеба, но выплюнул, так и не сумев проглотить. По вкусу еда напоминала сухую траву. Вторая сумка интересовала его больше. Ее он собрал сам, взяв, помимо прочего, несколько книг из библиотеки прежнего Тангила и небольшое зеркало, оказавшееся на полке между книгами. Зеркало, когда-то явно дорогое, если судить по оправе из драгоценного темного дерева Маара, теперь имело мутноватую поверхность, покрытую паутиной трещин, разбегающихся из середины овала. Внимание северянина привлекла единственная руна, выжженная на оборотной стороне оправы — соединение. Арон повертел вещицу в руках, пытаясь представить, для какой цели она могла понадобиться темному магу. Вряд ли прежний Тангил хранил испорченное зеркало из сентиментальности. Северянин всмотрелся в отражение, в собственное лицо, в глаза. Ничего необычного. Наверное, для правильной работы зеркала требовались заклинания, но Арон их не знал. Вот если бы оно могло показать происходящее на расстоянии, где теперь Вент, все ли у него благополучно? Стеклянная поверхность ожила. Паутина трещин вздрогнула, колыхнулась и пропала. Исчезли мутноватые пятна. Маг смотрел теперь словно в чистейшую водную гладь и видел совсем другое лицо. Лицо его бывшего лучшего друга. На лице Венда отражалось такое же удивление, какое испытывал Арон. Несколько мгновений северянин не знал, как вести себя, и Венд явно чувствовал то же самое. Потом губы Арона шевельнулись в приветствии, в унисон движению его бывшего лучшего друга. Северянин вздрогнул. Если Вент действительно видит его, то почему ведет себя столь странно? Почему в зеркале отражается каждая эмоция, каждое движение, принадлежащее Арону? Не от того ли, что это именно зеркало? Арон перевел взгляд на свои руки, держащие магическую вещь, и едва не разжал пальцы. Эти кисти рук, они были не его. Ладони другой формы, чуть короче, чуть грубее. Пальцы с более круглым рисунком ногтей. Подняв правую руку, Арон осторожно провел по лицу. Отражение Венда сделало то же самое. Лицо. Чужое лицо. Крупная горбинка на носу, широкие скулы, шрам на правой щеке. У Арона не было шрамов ни в прежней, ни в этой жизни. Маг опустил зеркало на землю, чувствуя, как слегка дрожат руки. Зеркало превращений. Легенда о том, как один взгляд в зачарованное отражение позволял принять облик того, о ком человек думал. Позволял стать кем угодно. На один день или на одну ночь. Арон вновь посмотрел в зеркало и пожелал увидеть собственное лицо. Ничего не изменилось. Арон мысленно сфокусировал магию, по-прежнему бурлившую в нем, и направил на отражение, приказывая вернуть, как было. Из-за зеркалья на него продолжал смотреть Вент. Последнюю безуспешную попытку вернуть свою внешность Арон сделал около часа назад, и теперь, лежа на попоне, приспособленной под постель, смотрел в темное небо. Сквозь редкую в этом месте крону мерцали звезды, иногда мелькал силуэт крупной птицы. Летом северные ночи коротки, настоящая темнота приходит едва ли на несколько часов. Теплый воздух, сладкие запахи лета. Если бы не неожиданное превращение, Арон искренне наслаждался бы этой ночью. Тем более, что жажда схлынула полностью, оставив его в состоянии довольства жизнью, какой он не испытывал уже несколько лет. Да, всегда и во всем есть маленькое «но». Похоже, воздействие зеркала затронуло только внешность, поскольку магия все так же пела в крови, и никаких воспоминаний из жизни Венда в голове не появилось. Костер, лишенный магической подпитки от уснувшего хозяина, незаметно погас. Иногда мимо поляны проскальзывали звериные силуэты, но ни один не приблизился к человеку. Магическую ауру животные чувствовали куда лучше людей. Чувствовали. И боялись. Вокруг было тихо и мирно, и только насекомые продолжали безбоязненно стрекотать в траве. Пока ночь не разорвала резкий скрежет, словно кто-то водил стальными когтями по стеклу. Арон проснулся, мгновенно перейдя от глубокого сна к бодрствованию, к полному осознанию происходящего. Свойство не только весьма полезное, но и своевременное. Впереди... Едва ли на расстоянии трех шагов радужно переливались врата. Заклятие перемещения, используемое как темными, так и светлыми магами. Врата открывались медленно, с пронзительным скрежетом, заставившим замолчать всех лесных обитателей на несколько миль вокруг. Скрежет. Это казалось неправильным. Врата должны проявляться быстро, без звуковых и световых эффектов. Маг, желающий жить долго и счастливо, никогда не позволит окружающим узнать о своем появлении. Таков уж один из недостатков подобного путешествия. Оно высасывает из открывающего всю энергию, оставляя того на долгое время беспомощным. «А стало быть», — хмыкнул про себя Арон, отступая на несколько шагов назад в тень деревьев, «стало быть, гость вряд ли умелый маг». Хотя создание врат требовало больших затрат энергии, это мог сделать и одаренный ученик. Однако только опыт гарантировал правильное перемещение. Наконец врата открылись, и на сияющем фоне появился силуэт, отчетливо женский. Арон с невольным удивлением приподнял брови, рассматривая незваную гостью. Похоже, в этой жизни он обречен на постоянные встречи с носителями эльфийской крови. Впрочем, смотреть на девушку было приятно. Одаряя ее красотой, природа не поскупилась. Явно полукровка. Чистокровные эльфийки такими формами похвастаться не могли. Шагнув за пределы врат, незнакомка внимательно огляделась, махнул рукой, и следом вышел юноша. Кто бы из них двоих не открывал врата, силу потерял только один. Может, юнцы и не были глупы. Если, конечно, забыть о решении этих светлых магов, а судя по тому, что Арон не ощущал их силы, они были именно светлыми, отправиться во владение Тангила. Врата потемнели, съежились, исчезли. Взгляд девушки, между тем, скользил по деревьям. Потом ее глаза остановились на Ароне, и магичка радостно рассмеялась. «Вент, ну уже, хватит прятаться за деревьями!» Арон нахмурился, не торопясь выходить на открытое пространство. Явной опасности от незнакомки и ее спутника он не ощущал. Но вряд ли это продлится долго. Впрочем, солнечная магия еще плавилась в его крови, могущество, полную силу которого он не мог представить. Убеждение, что самая лучшая ложь — это правда, измененная под вкус собеседника, не подвело Арона и в этот раз. История его, то есть Венда, неудачного покушения, последующее пленение, странное поведение Тангила, освобождение и уверенность Венда, будто темный маг проклял его, Арон не поменял ничего, упустив единственный факт — кто из них кто на самом деле. Вместе с незваными гостями он сидел у уютного ночного костра, словно бы они были его давними хорошими знакомыми, если не друзьями. Иринна, как назвал полукровку юноша, сам казавшийся чистокровным человеком, теперь восторженно рассказывала, как они пытались найти его Венда целую неделю, и вот, наконец... Рон слушал и по большей части отмалчивался, пытаясь понять, что ему делать с этими юнцами дальше. Лишь когда Ринна обратилась к нему, он говорил, отвечая, насколько мог правдоподобно. Но как только первые лучи солнца появятся над горизонтом... «Вам не следовало приходить сюда. Это опасно», — перебил он ее. Девушка успокаивающе улыбнулась. «У нас есть чем защититься, не беспокойся». «Защититься от Тангила?» — недоверчиво переспросил Арон. Спокойствие во взгляде полукровки поколебалось, но отозвалась девушка все так же уверенно. «Сомневаюсь, что именно этой ночью он отправится в лес, а его стая нам не страшна. К рассвету мои силы полностью восстановятся, мы вместе вернемся домой». «Помни, наш Господь милосерден. Солнце всегда побеждает ночь и прогоняет тьму. Солнечный не оставит тебя». Глаза Ринны горели абсолютной убежденностью религиозного фанатика, и Арон невольно отвел взгляд. Он никогда не понимал людей так истово до полного самозабвения, веривших богам. Конечно, поверить в существование богов легко. Он сам не далее, как несколько часов назад, видел такое вот бессмертное существо и даже говорил с ним. Но верить богу, тем более верить абсолютно, это было не для него. Ринна смотрела на северянина с сочувствием и симпатией, а может и чем большим. Арон не мог сказать с уверенностью. Впрочем, сердечные дела Венды его не волновали, в отличие от встречи со спасителями. Поэтому, пока одна часть разума Арона продолжала следить за разговором, направляя его в безопасное русло, другая обдумывала ситуацию и то, как можно выйти из нее с наименьшими потерями для себя, не угробив при этом явившихся за Вендом подмастерьев. Рассвет приближался, а Арон никак не мог принять решение.